8. Осознание неизбежности. Уже который день Санти не находил себе места, невзирая на вполне успешное освоение вероятностной магии, что, конечно, несколько утешало, но не намного, поскольку ничего больше не происходило, и это сильно раздражало Скомороха. Он сходил с ума от беспокойства за родной мир. Что там сейчас происходит? Существует ли еще Элиан? Одновременно он четко осознавал, что покинуть Таренхайл права не имеет, и если сделает это, то совершит страшную ошибку, которую ничем и никак не исправить. Но до каких пор продлится бессмысленное сидение на месте? Санти пытался переосмыслить случившееся, понять, как обнаружить тварь порядка, осознать, это он должен сделать или что-то другое. Однако никаких результатов размышлений не давали, и Скоморох постепенно скатывался в депрессию. Впрочем, не он один. Остальные элианцы тоже не находили себе места. Наставник видел это и пытался занять учеников настолько, чтобы у тех не оставалось времени на глупости. Но общее настроение элианцев все равно падало с каждым днем. Среди них постепенно воцарялось уныние. «Гмерхво под хвостик, как же мне все надоело!» — раздраженно пробурчал себе под нос Храд как-то вечером, уныло сев на свою койку. Как-то так вышло, что после того, как наставник отпустил их этим вечером, элианцы набились в комнату орка. Все они ощущали, что время уходит сквозь пальцы, и нужно срочно что-то предпринимать. «Но что?» «Не тебе одному», — скривился Санти, взъерошив ладонью свои рыжие волосы. «У кого какие идеи?» Никто не ответил, поскольку идей не было, и все это знали. Только Эннет выглядел задумчивым, он тихо стал в углу и уперся взглядом в стену, даже не налив себе сока, большой кувшин которого принесла с дворцовой кухни Раха. «Неужто надумал чего?» — обратил внимание на состояние побратима Скоморох. «Не знаю», — хмуро ответил тот. «Появилась одна мысль, но как она связана со всем случившимся? А Дархот его знает. Все равно говори, у нас-то вообще ничего нет. Помнишь, как тебя затянуло в воронку заклинания, когда мы ломали темный жертвенник во время поисков следов хаоса?» «И хотел бы, да не забуду», — поежился Санти. «А что?» «Мы после этого, выбравшись с острова, начали искать дорогу домой», — продолжил Эннет. «Но никак не могли найти. Не знали еще, что Элиан вырван из прежней связки миров, потому и из кокона раньше времени вышел. Как нашли, повторять не буду, рассказывали уже. Важно другое. Мы все почему-то напрочь забыли о самом существовании эгрегориальных шестерок миров. А ведь все до единого населенные, повторяю, именно населенные миры соединены по 6. Какого же гмырха мы поперлись через кучу пустых планет, а? Кто нам мешал посмотреть на эгрегориальные связи и пойти по ним? Находить населенные таким образом можно было бы без проблем. Почему же никто об этом не вспомнил?» «Так-с», — хлопнул себя ладонью по лбу Скоморох. «Сказал бы я, что это идиотизм, но не верится как-то. Ведь все до единого забыли, словно кто-то закрыл от нас эти знания. Я просто не вспоминал об эгрегорах и возможности через них искать другие миры, как будто этого выхода не существовало». «Я тоже», — хмуро кивнул Лек. «Что ж получается, в наших головах кто-то порылся? Но кому это могло понадобиться?» «Разве что Керану, будь он трижды неладен, мудрец гаптов», — скривился граф. «Судя по словам Дварха, он страстно жаждет меня в ученики заполучить и ради этого готов на все. Но какое отношение эгрегориальные связи миров имеют ко мне? Или это Веркит постарался? Не знаю, но факт останется фактом. Я об этих связях вспомнил только сегодня. И растерялся. Мы потратили на поиски в 5 раз больше времени, чем могли бы. А ведь модель очень четкая, абсолютно четкая. 6 миров, напротив них в противофазе еще 6. Каждая такая двойная шестерка является точкой более глобальной сети. И эти точки опять же связаны по 6. И так до бесконечности. Причем входят во все эти объединения только и исключительно населенные миры. Мы могли бы вообще не обращать внимания на пустые, но нет, мы забыли о такой возможности. Вот убей меня единый, не верю, что это случилось само собой». «Я тоже не верю», — тяжело уронил Храд. «Поймаю того, кто это с нами сделал, его голову ему же в задницу засуну». «Ты поймай сперва», — насмешливо фыркнул Тенувель. «В конце концов, Дархот с ним. Что это нам сейчас дает?» «Пока не знаю», — Эннет задумчиво потер щеку, «но предлагаю изучить эгрегориальные связи Таренхайла. Выясним, с какими именно мирами он связан прямо, а с какими в противофазе. Может, что-то из этого и вырисуется». «Это хоть какой-то путь», — согласился Санти, «а то я уже звереть начал, не могу больше здесь сидеть». «Откуда-то ведь тварь порядка сюда пришла?» — явно не услышал его граф. «А такие ментальные сущности, особенно без собственной личности, далеко ходить вряд ли способны». «Постойте, вы слишком спешите», — внезапно вмешалась в разговор Раха. Она выглядела задумчиво и все время хмурилась. Есть еще кое-что, чего ты не учел». «Что?» — повернулся к ней Лек, остальные последовали его примеру. «Миры в шестерках не просто связаны. Они каким-то хитрым образом влияют друг на друга», — тяжело уронила Орочка. «И если в одном что-то серьезное происходит, то это обязательно отзывается во всех остальных. Но не только. В противофазе тоже. И там, возможно, даже сильнее, чем в мирах прямой связи». «Копытом Дархота мне по лбу», — выругался Нед. «Ты полностью права. И мы это обсуждали, помню». «Вот этот разговор я и вспомнила», — кивнула Раха. «И не понимаю, как могла о нем вообще забыть. Мы же тогда определяли, как вести себя со связанными с Элианом мирами, помните? А потом началась вся эта вакханалия, и ничего из запланированного тогда не было сделано». «Дохлого гапта мне на голову», — хлопнул себя по колену Храд. «И я теперь вспомнил. Важные же вещи обсуждали. А на утро как стер кто все из памяти». «Скорее всего, и стер», — вынужден был признать неприятную истину Лек. «Не такие уж мы и крутые, как выяснилось. Сделали нас как детей малых. Похоже, ответы на все загадки, не дающие нам покоя, находятся в мирах противофазы связки Тринхайла. И случившееся здесь только отражение случившегося там». «Так пойдем и поглядим, что там делается», — вскочил на ноги скорый на подъем орк. «Не спеши», — осадил его Аливи. Ее уши мелко подрагивали, что говорило о том, что эльфийка о чем-то напряженно размышляет. Так у нее это выражалось, за что ее не раз высмеивал брат. «Чую, что если сорветесь без подготовки, то влипнете. Вот хоть убейте, уверена в этом. Что-то мы пропускаем в своих рассуждениях, и что-то очень важное». «Возможно, ты и права», — хмыкнул Горец, почесав свой выдающийся нос. «Но что мы пускаем?» «Не знаю», — вздохнула принцесса. «Зато я, кажется, знаю», — заговорила Беспалая. «Через эгрегориальные связки могут ходить только ребята, а мы нет, если помните. Потом они могут вытащить и нас, но потом может оказаться поздно». «Ребята способны перейти в состояние аспектов сил», — напомнила Ле. «Способны-то они способны, но поможет ли это?» «Не знаю». «Погодите». Тайка по-детски подняла руку, словно школьница, желающая ответить на уроки. «Лек и Санти составляют пару носителей противоположных сил, способных работать в противофазе. Храд и Энет тоже. А вот Тини», — она бросила на непривычно хмурого эльфа быстрый взгляд, — «остается без пары. И в случае чего...» «Это интересная мысль», — вскинулся граф. «Нужно звать наставника, рассказать все ему. Он носитель силы смерти и вместе с Тини тоже составляет завершенную пару. Во время охоты на сущность без него бы мы вообще ничего сделать не смогли». «Не надо меня звать», — раздался холодный голос Лича, и тот выступил прямо из стены. «Слышал я ваш разговор. Извините, что наблюдал, но уж больно вы приуныли, вот я и решил приглядеть, чтобы вы чего не утворили от отчаяния. Сил у вас хватает, а мозгов еще маловато будет, извините уж. Слишком молоды». «Да не за что извиняться, наставник», — вздохнул Лек. «И правда, слишком молоды для всего, что нам на голову свалилось. Опыта личного не хватает. Так вы слышали наш разговор?» «Слышал, повторяться не надо. Что такое эгрегоры, я знаю, но никогда не слышал об эгрегориальных связях между мирами. Но поскольку вы этими связями уже пользовались, то прямое существование за факт. Значит, с Тринхайлом связано еще 11 миров». «Да», — подтвердил Энет, — «5 прямо, составляя закрытый шестиугольник, 6 напротив него. И миры вокруг могут быть самого разного уровня. Скорее всего, в противофазе находится развитой технологический или биологический. Или вообще смешанный, не возьмусь предполагать. И там творится что-то неладное, поэтому здесь стало возможным появление серых, да и сущности порядка. И она, эта сущность, скорее всего, ушла туда, и теперь из-под тишка наблюдает в поисках нового носителя. Обиженных всегда и везде хватает, поэтому найдется со временем, если не перекрыть ей саму возможность оказаться здесь». «Ясно», — кивнул Лич. «Согласен с Тайкой, мне надо идти с вами. И идти нам следует уже в виде аспектов сил, иначе можем просто не успеть прийти в них». «И...» — он немного помолчал. «И мне почему-то кажется, что стоит сразу направиться в то, что вы называете противофазой. Интуиция буквально надрывается, говоря о том, что поступить иначе будет ошибкой. Возможно, это подсказка госпожи». Побратимы переглянулись. Они все одновременно ощутили, что наставник полностью прав. Возможно, это тоже была подсказка сил, носителями которых они являлись. А такими подсказками не пренебрегают, если хотят жить. Невзирая на свалившиеся на головы, подобным птичьему дерьму бессмертия, иллюзии Элианцы не питали. На любую силу всегда найдется другая сила. Никто и никогда не оставался непобедимым. И погибнуть они все равно могут. Окажется в руках какого-то дурака хотя бы адамантовый меч, и все, заказывай панихиду, такими мечами даже богов убивали. Да и других артефактов по мирозданию рассыпано немало. «Когда пойдем?» – деловито спросил Храд, которому явно не сиделось на месте. «Не устали?» – со смешком поинтересовался Лич. «Весь день же тренировались». «Нет», – заверил Лек, – «мы быстро восстанавливаемся. И так просидели без дела слишком много времени. Простите, наставник, но все, что вы могли нам дать, вы уже дали. Если бы не понимание, что пока ситуация не разрешится, уходить нельзя, мы бы давно ушли. Меня колотит от беспокойства об Илиане». «Ты прав», – кивнул повелитель, – «больше мне дать вам нечего». «Мы до утра изведемся тут», — бухнул орк, «так что давайте сразу». «Хорошо», — кивнул Лич, «только мне надо отдать несколько распоряжений на случай, если я не вернусь. Наследник у меня есть, но надо его предупредить». «А кто он?» — простодушно поинтересовался Тинувель. «Наместник в Арвенхойле, твой сородич», — со смешком ответил повелитель. «Однажды вытащили из костра, свои же казнили за то, что предался тьме, а он просто прирожденный некромант. Впрочем, о глупости светлых не сейчас». Эльфы живут долго, в этом их преимущество, сажать на престол маложивущего человека или орка – глупость. А этот еще и доказал, что крайне толков и умеют забывать о себе ради дела. Вот сюрприз для него будет. Он снова хохотнул и исчез. Тинувель представил себя на месте неизвестного сородича и поежился. «Прав, наставник, радость для бедняги будет та еще. Нет гнуснее работы, чем работать императором, особенно если власть тебе нужна, как собаке пятая нога». «Девчата». После недолгого молчания заговорил Лек, покосившись на свою ненаглядную Элия, молчавшую во время всего разговора. «Вы с нами идти физически не сможете. Если потребуется, мы вас вытащим. А если мы не вернемся, то возвращайтесь домой через всю цепочку миров. У Тайки в блокноте она записана». «Попробуй только не вернуться, с того света достану», — едва слышно сказала леди, сжав кулачки и гневно сверкая глазами. «Даже говорить об этом не смей». «Хорошо, не буду», — со смехом поднял руки, сдаваясь на милость победительницы Горец. «Но будьте готовы к перемещению, поэтому соберитесь, вполне возможно, в Таренхайл мы действительно уже не вернемся и двинемся дальше оттуда». «Тогда не будем терять времени», — деловито произнесла Ле. «Пошли, девочки». И прекрасная часть Илианцев покинула комнату Храта. Ребята, быстро посовещавшись, тоже разбежались по своим апартаментам и принялись собирать дорожные мешки. За время пребывания в Таренхайле каждый разжился кучей ненужных в дороге мелочей, расставаться с которыми, тем не менее, было жаль. И все прихватили с собой кое-что небольшого размера на память об этой странной стране, созданной немертвым повелителем. По прошествии часа Илианцы собрались в нижнем холле дворца, не обращая внимания на удивленные взгляды стражников. Спрашивать что-либо у личных учеников повелителя те не решились. Буквально через несколько минут из возникшего немного в стороне портала вышел Лич в сопровождении высокого, головы на две выше Тинувеля, эльфа со светлыми волосами, заплетенными в тугую косу, небрежно переброшенную через плечо. В ней виднелись черные и белые ленты, говорившие по местным обычаям о магической специализации носителя, некромантии и целительстве. «Ты все понял?» – негромко спросил повелитель. «Все нужные люди в курсе, что ты мой наследник. Распоряжение я отдал». «Я понял», – хмуро уронил эльф. «Но лучше бы вы вернулись, я не готов к такой ноше». «Тебе ли говорить, Равендил?» – засмеялся Лич. «Ты и не готов? Да лучше тебя никто не справится. Всех построишь и строим демону в глотку погонишь. Я обязан был предусмотреть все, что возможно, так что не обессудь. В чем дело, ты знаешь, и почему я не имею права не идти – тоже. Но мне все равно не по себе. Да и не знаю, примут ли меня новым повелителем, наши слишком привыкли к вам. Мне доверия добиться будет сложно». В Арвенхойльской провинции меня знают, а в столице нет. Могут начаться ненужные шевеления. Я оставил необходимые приказы на такой случай. К попытавшимся поднять бучу будь безжалостным. Это тебе мой последний завет. Я постараюсь вернуться, конечно, но это не только от меня зависит. Сделаю все, что в моих силах, повелитель. Ударил себя кулаком в грудь эльф. Эрвайл, позвал Лич. Нарвин, Хойт. Словно из ниоткуда в холле появились дроу, гномы, пожилой человек. В которых Илианцы узнали главу Темной Стражи, командующего армией и управляющего делами двора. Знали, правда, их шапочные интересы почти не пересекались. Вельможи мало обращали внимания на иномирцев, своих дел хватало. Однако сейчас поглядывали на них неприязненно, виня, по всей видимости, в уходе повелителя, оказавшимся для них неприятным сюрпризом. «Итак, перед вами мой наследник, Равендил Ос де Эри». Негромко, но твердо сказал Лич, требовательно глядя на трех влиятельных вельмож Таренхайла. «Надеюсь, этого не потребуется, но в случае моего слишком долгого отсутствия он станет поначалу регентом, а через 5 лет и новым повелителем. Прошу оказать ему любую требуемую поддержку. Вы все знаете, чего он добился у себя в провинции, отсюда следует справиться. И лучше прочих. Вы знаете, кого я имею в виду. Амбиций много, а дел мало. И это касается прежде всего тебя, Кияр», — он повернулся к Дроу. «Если указанная личность начнет мутить воду, то она должна тихо умереть от естественных причин. Ты меня понял?» «Да, повелитель», — поклонился начальник темной стражи. «Будет сделано». «И не вздумай грызться с Равендилом. Вы давно не темный и светлый эльф, а таренхальцы. Старые междоусобицы должны остаться в прошлом. Я могу надеяться на вас?» «Да, повелитель», — с поклоном в один голос ответили эльф и дроу, покосившись друг на друга. Они явно не испытывали уверенности в своих словах, но иначе ответить не могли. «Вот и хорошо. Остальные знают, что им делать?» «Да, повелитель», — тоже поклонились человек и гном. «Тогда мне пора. Не люблю долгих прощаний», — с этими словами Лич отошел к элианцам. «Итак, все готовы?» «Ага», — подтвердил Храд. «Сейчас в аспекты переходим». «Думаю, да». «Вот только мы посмотрели связи», — произнес Лек. «Не перейти сразу в противофазу, как ни странно. Шестерки миров перекручены, словно повернуты друг вокруг друга на половину оборота. Связи разорваны, многие остались висящими. Я такого раньше никогда не видел, и мне это не нравится. Поэтому придется пройти через три мира прямой связи, а уже из третьего уходить в противофазу. Неприятно, но ничего не поделаешь». «Наверное, кто-то в том мире не хочет видеть гостей извне», — хмыкнул повелитель. «И кто-то очень сильный, раз сумел такое сотворить». «Не знаю», — развел руками Горец, — «но идти надо в полной боевой готовности. Думаю, буду встречать». «Хорошо, это не проблема. Нас так просто не взять». «Погодите», — вдруг выступила вперед Тайка. Ее глаза горели каким-то лихорадочным огнем. «Мне это только что...» «Что?» — насторожились остальные. «Мне только что словно из ниоткуда сообщение пришло. Одна фраза, но...» «Говори», — потребовал Лек, переглянувшись с повелителем. «Это было как будто отголосок чего-то невидимого, почти незаметные образы. Можете спасти? Спасите, так должно. Я, может, неправильно сформулировал, это не слова были, а образы, я уже говорила». «Как интересно», — протянула Санти, ероша свои рыжие волосы. «Ты принадлежишь мудрости? Это она, что ли, предупредила?» «Да кто его знает?» — пожал плечами Нет. «Почему тогда не меня предупредили, а ее?» «Она смогла воспринять, а ты был слишком озабочен предстоящим путешествием», — пояснил Горец. «Но меня больше смысл ее слов занимает. Можешь спасти, спасти? Так должно? Видимо, мы натолкнемся на кого-то очень важного и при этом находящего в смертельной опасности, иного вывода я сделать не могу». «Так бывает», — задумчиво сказал Лич. «Есть люди, чья роль в каких-либо событиях является ключевой. И если убьют их раньше, то все пойдет по совсем другому, скорее всего, нехорошему сценарию. Меня госпожа несколько раз подталкивала намеками, и я спасал нужных разумных, без которых Таренхайл не стал бы тем, чем стал. И их роль становилась ясна по прошествию времени, порой немалого. Значит, если увидим кого-то, кого можем спасти, то не проходим мимо», — подвел черту Тинувель. «У меня эти слова вызвали ощущение глубокой правильности сказанного. Наверное, жизнь тоже намекает, что это важно». «Знаете, а ведь мне это тоже показалось правильным», — кивнул повелитель. «Благодарю, госпожа. Сделаю все, что могу». «Интересно», — протянул Санти. «А вот у меня такого ощущения нет. Наоборот, словно нечто невидимое испытывает легкую досаду». «И у меня», — поддержал друга Лек. «И что же получается, жизнь и смерть хотят одного, а свет и тьма другого?» «Но мудрость тоже за», — возразил Энет. «Похоже, выбор за нами, и от этого выбора будет зависеть все последующее. Мы не аватары, а носители, поэтому имеем право выбирать». «Да уж», — поежился Храд, — «вот только оказаться между хотящими разного силами нам и не хватало». «Не стоит сейчас спорить», — остановил разворачивающуюся дискуссию Лич. «Думаю, стоит смотреть на каждую конкретную ситуацию на месте событий, а уж там решать, что и когда делать, спасать или не спасать». «Пожалуй, так и сделаем», — согласился Скоморох. «Идем уже. Нам еще три мира в параллельной связке проходить. Там тоже что угодно быть может». Не прошло и трех минут после его слов, как носители шести сил достали мечи и перешли в состояние аспектов этих самых сил. Каждый полыхнул своим светом, вокруг них сгустилась серая дымка, и центр холла опустел. Безумное верещание неизвестных тварей из джунглей заставляло непривычных такому людей нервно ежиться. Все они являлись уроженцами больших городов и в лесу бывали разве что на пикниках. Да и не существовало на культурных планетах Арвиста настолько диких лесов. Их давно либо вырубили, либо очистили от самых хищных и агрессивных форм жизни, превратив в парки и заповедники. «Сколько выжило?» — хмуро спросил подкапитан Баси, с тоской оглядывая челнок, доставивший остатки экипажа лорда Вара на эту безлюдную планету. Да, бедной машине никогда уже не взлететь. Пробоины и искорёженные дюзы говорили сами за себя. Достали все же обломки взорвавшегося крейсера чудом выживших. Как те не спешили отойти от обреченного корабля подальше. Хорошо хоть скользь задело, иначе там на орбите все и успокоились бы. Интересно, выжил ли еще кто-нибудь? Сомнительно, второй и третий челноки были значительно ближе к лорду Вару. Им досталось больше обломков. Скорее всего, взорвалось в атмосфере. Баси вздохнул. Выжить на неизвестной планете, скорее всего, не получится, однако и опускать руки он не собирался. Будет бороться до последнего, так с раннего детства учил отец. 47 человек, лар под капитан, четко доложил лейтенант Хато. Раненых легко 23, тяжело 12, остальные целы. Из тяжелых семеро не доживут до утра, медикаментов практически нет, только боевые коктейли самые необходимые. Даже обезболивающего почти нет. Расстрелять бы ту сволочь, что комплектовала аптечку. Баси покачал головой. Даже всегда сдержанный Хаса сорвался, что, впрочем, после случившегося совсем не удивительно. Крейсер погиб, судя по всему, из-за предательства. Ничем иным объяснить то, что их поджидало вместе выхода из гиперпространства Дарайской эскадры. А ведь это был промежуточный пункт, до конца маршрута оставалось еще 5 прыжков. И знали о нем только в генштабе. Похоже, предатель засел там. «Господин подкапитан, разрешите обратиться?» – неуверенно спросил смутно знакомый молоденький мичман из инженерного отсека. «Как бишь его там? Ах, да, Квари!» «Спрашивайте. Нас найдут?» «Сомневаюсь», – тяжело уронил подкапитан. «Мы, пытаясь спастись от эскадры, ушли в слепой прыжок, так и оказались на орбите этой планеты. Но крейсер оказался слишком сильно поврежден и взорвался. Спаслись только мы, остальные челноки не отзываются». Как ни жаль это признавать, нас здесь просто не найдут. Я слышал переговоры космогаторов, они понятия не имеют, где мы оказались. Он не стал скрывать тяжести положения от подчиненных. Всегда считал, что люди должны знать правду, иначе не будут способны сражаться как следует. Помнил, как бесит, когда начальство скрывает от тебя самые элементарные вещи. Не все, понятно, можно рассказывать, но скрывать нужные знания просто глупо. Слепой прыжок. Иначе говоря, прыжок в гиперпространство без разгона, без выверенных согласно привязкам текущих координат, без точно рассчитанной конечной точки маршрута. О нем, по сути, мало что было известно. Ни один корабль, ушедший в него, так и не вернулся. Точнее, один вернулся через 25 лет. Он оказался на огромном расстоянии от известных областей пространства, но корабль хотя бы оказался не поврежден, да и навигаторы сумели определить координаты и просчитать курс. В их случае это не сработает, поскольку лорд Вару погиб, да и челнок превратился в груду металлолома. Однако капитана, решившегося на риск слепого прыжка, можно понять. Это был единственный шанс на выживание. Дарайцы не рискнули последовать за безумцем, да и никто не решился бы. «Из навигаторов кто-то есть?» – решил все же поинтересоваться подкапитан. «Так точно», – ступил вперед средних лет офицер с белыми волосами коренного ларентийца, лейтенант Орва. «Удалось после прыжка определить координаты корабля?» «Никак нет. Ни одной знакомой звезды. Попытки связи через гиперканал тоже ничего не дали. После перехода реакторов за критичный уровень стало не до того. Мне удалось спасти навигационные данные, но компьютер челнока слишком слаб для расчетов». «Ясно. Можете быть свободны», — кивнул Баси. «Старший лейтенант Дори, лейтенанты Норта и сами ко мне. Приказываю отправить разведывательные отряды отыскать удобное место для лагеря. Всем остальным разбиться на 4 команды и заняться выгрузкой припасов с челнока». Вскоре все завертелось. Растерянные после катастрофы люди были рады, что нашелся решительный командир и взял на себя ответственность за них. Они быстро разбились на группы, и уже через четверть часа две пятерки десантников в тяжелых бронескафандрах активировали генераторы личного защитного поля и решительно вломились в джунгли. Остальные принялись разгружать челнок и переписывать небогатые припасы. Киберы после выхода из гиперпространства загружали его в спешке, да и неизвестно, что им приказали загрузить. Ведь никто из командного состава крейсера не выжил, а сам Баси всего лишь командовал ротой десанта. Однако среди выживших он по званию был выше остальных, вот и принял на себя командование. Тень, совсем еще молодой постигающий мир, внимательно изучал свалившихся с неба чужаков и глазами летящей ящерки из Поднебесья, и мелкого грызуна с дерева, и зубастой картиги, высунувшей голову из недалекой реки. Он никак не мог понять, люди перед ним или нет. А если люди, то зачем им столько ненужных вещей? Даже те, что не закованы в мертвое железо, от одного вида которого по коже пробегает дрожь омерзения, затянуты в отвратительно пахнущую пленку. Зачем? Ведь вокруг все живое. Попроси, и с тобой поделятся всем, что нужно, и даже больше. надо сообщить о незваных гостях. И тень, которого на самом деле звали отражением от тени, поднялся из неглубокого болотца, в котором не спеша насыщался, всей кожей поглощая вкусную жижу. Затем двинулся к распахнувшемуся навстречу с влажным хлюпанем дереву и вошел внутрь ствола, одновременно отращивая из рук, ног, глаз и ушей чувствительные нити щупов. Они тут же вросли в слизистую оболочку дерева, и восприятие тени скачком расширилось до всего леса, а затем ушло далеко за горизонт. Сознание, постигающее мир, заскользило навстречу братьям и сестрам, которые, ощутив зов, тоже вошли в общую сеть. Тень быстро передал увиденное, но никто ничем не помочь не смог. Ни один человек в их мире еще не сталкивался с подобными чужаками. И что с ними делать, тоже никто не знал. Ведь если это люди, пусть даже странные, то они могут стать частью народа и помочь в превращении их мира в великий сад. О существовании других миров народ общности знал давно. Левиафы, огромные полупрозрачные животные, наполненные газом, поднимались в высокие слои атмосферы и сканировали оттуда внешнее пространство. А с любым живым существом люди входили в контакт легко, видя все, что видело оно само. Кое-кто даже предлагал вырастить левиафа, способного нести в своем теле людей, ведь в космосе наверняка столько интересного. Но с этим решили обождать, хотя задача была не такая уж и сложная. Все сошлись на том, что сначала следует окончательно объединить всех мыслящих и чувствующих существ в нечто целое, единый сверхразум. Решив понаблюдать за чужаками, тень переместился поближе к ним и залег на дне реки, вырастив жабры и выдвинув из воды глаз на длинном отростке. Незваные гости что-то таскали из обгоревшей, лопнувшей железной коробки, спустившей их с небес. Постигающий мир пытался понять, зачем и что именно делают эти странные люди. Они все же оказались, как ни странно, людьми, но не понимал. Однако осознавал, что в разных мирах и жизнь разная, поэтому судить всех по себе нельзя, слишком просто ошибиться, а такая ошибка обязательно приведет к нехорошим последствиям. И для начала тень решил как следует осмыслить происходящее и не реагировать резко, даже если чужаки совершат что-то немыслимое с точки зрения общности. Они ведь вполне возможно думают иначе. Через несколько часов постигающему стало ясно, что незваные гости попали в беду и совсем не хотели здесь оказаться, что в мир общности попали немногие выжившие после какой-то катастрофы. Он даже посочувствовал беднягам, вспомнив, сколько братьев и сестер погибло во время последнего землетрясения. И как это было больно терять друзей и близких. Видимо, чужаки нуждаются в помощи. Но стоит ли показываться им на глаза? А вдруг они отрицательно относятся к тем, кто не походит на них? Встречались такие племена и здесь. Их обычно оставляли в покое, только ограничивали ареал обитания. Пусть варятся в собственном соку. Поумнеют? Тогда общность примет их с распростертыми объятиями. Тень ментально соединился с ближайшим деревом общей сети связи и сообщил о своих выводах остальным. Многие пожелали сами посмотреть на чужаков, ведь постигающий мир был слишком молод и мог чего-то не понять. Однако все согласились, что следует понаблюдать за чужаками хотя бы 3-4 декады. Поэтому, когда несколько закованных в броню людей начали расстреливать молниями из странных железных штуковин, пасшихся на поляне невдалеке Равхоров, никто ничего предпринимать не стал, видимо, охотятся. Наверное, хищники, им нужно мясо. Что ж, это естественно, а потому позволительно. Единственное, что изумило и возмутило даже старейших, так это то, что чужаки зачем-то начали убивать деревья и делать из их тел себе жилище. Чудовищно, немыслимо, ведь достаточно попросить, и деревья сами все вырастят. Любое жилище. Всех успокоил старейший Ном, напомнив, что многие из живших ранее, не входивших в общность диких племен, не были способны говорить с деревьями, зверями и птицами. Вполне возможно, что чужаки тоже этого не могут. Решено было подождать. Несколько говорящих с миром 6 декад после этого изучали язык пришедших с неба и уже неплохо говорили на нем, но далеко не все понимали. Слишком много у чужаков оказалось понятий, которых люди общности не знали. Вот что, скажите на милость, значит, сунь эту хреновину в ту хрень и 3 раза захреначь вот этой хренотенью, хреном тебе по лбу. Нет, в сути всяких терминов, наподобие гиперпространства или сингулярности, говорящие со временем разобрались, умозрительно они рассматривали еще не такие модели, зато никак не могли взять в толк другое. Для чего постоянно упоминать в разных вариациях половые органы и процесс размножения, или называть друг друга именами каких-то животных или частей их тел. Однако чужаки при этом прекрасно своих собеседников понимали, и это немало удивляло. Видимо, чего-то люди общности не учитывали. Да и неудивительно, невозможно быстро понять столь отличающийся от всего привычного народ. Еще сильно поразило отсутствие среди пришедших с неба женщин. Ведь одни мужчины не способны что-либо создать без помощи женского начала. Это не говоря уже о рождении детей. Догадок о том, чем занимались в небе чужаки, высказывалось множество, но соответствовали ли они истине? Трудно сказать, скорее всего, нет. Судя по разговорам между разными людьми в поселении, они мечтали об одном – чтобы их побыстрее нашли свои и забрали отсюда. Что ж, желание вполне понятное. Каждый хочет вернуться домой. Но одновременно многие пришедшие с неба говорили, что никто их не найдет, поскольку крейсер… А что такое крейсер? Ушел в слепой прыжок и оказался незнамо где, поэтому выживших никто и не ищет. Если это правда, то чужакам можно только посочувствовать. И им придется жить здесь. Но смогут ли они встроиться в общность? Опять же, неизвестно. С каждым днем становилось все яснее, что необходимо поговорить с кем-то из старейших, пришедших с неба. Ими руководил, однако, совсем еще не старый высокий мужчина с соломенного цвета короткими волосами и жестким лицом. Причем слушались его беспрекословно, только несколько раз кто-то пытался не согласиться, но был бит. Это тоже удивило, ведь такое поведение свойственно стадным животным, а никак не людям. Для предстоящего разговора избрали тень, как первого встретившего чужаков. Требовалось только подождать нужного момента. За прошедшие с момента катастрофы полтора месяца выжившим удалось добиться многого. Было найдено хорошее место в излучине неширокой реки, где и выстроили окруженный частоколом лагерь. Как ни удивительно, но киберы на крейсере ухитрились загрузить в спасительный челнок все, что требовалось для выживания небольшой колонии. А может, такой набор инструментов изначально входил в комплектацию челноков? Планета буквально кишела жизнью. Одно только безмерно раздражало. Бесчисленные небольшие болотца вокруг, причем не опасные, совсем не глубокие, максимум по пояс. Но это можно было и перетерпеть, разве что под ноги приходилось смотреть очень внимательно, чтобы не искупаться в жидкой грязи. Зато с едой проблем не было. Вообще, река полнилась рыбой, и вся она оказалась съедобной. Деревья и кустарники сгибались под тяжестью плодов и ягод, причем, опять же, ядовитых среди них не оказалось. Ни единого. А уж животных вообще было непредставимо много, причем все травоядные. Хищников ни разу заметить не удалось. Особенно вкусным мясо оказалось у больших подобий антилоп. Они словно подставлялись под выстрелы бластеров. Одна странность. Никогда не удавалось убить больше, чем население лагеря способно было съесть за раз. Запастись мясом не выходило, а ведь кто знает, какая здесь зима. «Господин подкапитан, к вам просится доктор Расса», — оторвал Бася от размышлений голос лейтенанта Хари. «Зови», — бросил он. Тренированный мозг сразу вспомнил личное дело второго врача крейсера Лорд Вара. Ученый-биолог плюс доктор медицины. Был призван во время третьей волны мобилизации и честно служил. По отзывам сослуживцев, врач отличный, жаль только, не хирург. Но и то, что хоть один врач выжил, уже благо. Именно Расса проверял все плоды, рыбу и мясо на съедобность. Именно он помог организовать госпиталь и ухитрился выходить трех, казалось бы, безнадежных раненых. Остальные умерли через несколько дней после аварийной посадки и были похоронены неподалеку. «Здравствуйте», — совсем не по-военному поздоровался врач. «Спасибо, что приняли. Мне нужно обсудить с вами кое-какие вещи». «Добрый день, слушаю вас», — указал на грубо сколоченный стул под капитан, он сам сидел на таком же. Эти стулья делал немного знакомый с плотницким делом сержант, пусть некрасивые, зато крепкие. «Я даже не знаю, с чего начать», — опустился на стул Расса. «Сначала», — посоветовал подкапитан. «Тогда так, вы не замечали странностей за этой планетой?» «Замечал, но у каждой планеты свои особенности». «Нет, не то», — поморщился Расса. «Понимаете, есть некие закономерности, присущие всем планетам, кроме этой». «В смысле?» — не понял Баси. «В прямом. Не бывает, чтобы все плоды в джунглях были съедобны, хоть один должен был попасть с ядовитой. Но нет. Не бывает, чтобы когда что-то нужно, это что-то сразу же находилось. Не бывает, чтобы при малейшей потребности в мясе рядом тут же появлялось несколько животных. Не бывает, чтобы когда хочется пить, прямо в руки падали сочные плоды. И еще многого другого не бывает. Я все полтора месяца пытался найти хоть одну болезнетворную бактерию или вирус. Не нашел. Их просто нет. Поймите, такое неестественно». «Пожалуй, соглашусь. Я сам кое-что замечал, но отбрасывал подобные мысли». «А чтобы вы убедились окончательно, прошу за мной», — встал врач. «Куда?» — удивился подкапитан. «Всего лишь к окраине поселка, там, где фруктовые деревья растут. Тоже, кстати, удивительно. Когда мы только тут обосновались, этих деревьев не было. Точнее, были, вот только фрукты на них не росли, я это четко помню». «Даже так? Да. Но что вы хотите мне показать?» «Увидите», — тонко усмехнулся Расса. «Не пожалеете». «Хорошо», — пожал плечами Баси и встал. «Идемте». Они вышли из дома, который назвать так можно было с большой натяжкой, поскольку никто из выживших срубы ставить не умел, вот и сделали кое-как, как смогли, иначе говоря. Вышло не очень, но от дождя, а здесь он лил часто, дома спасали. К окраине поселка дошли быстро. Он весь состоял из 12 жилых домов и большой командной избы, как со смехом называл про себя это неуклюжее строение под капитан. Прямо за редким частоколом действительно росла небольшая рощица фруктовых деревьев. Они были буквально усыпаны плодами, причем разными, что сразу удивило Баси. И почему он не обращал раньше внимания на то, что в этой рощице ни одного одинакового дерева нет? Да и не рощица это, а вполне себе ухоженный сад. «Подойдите к дереву и пожелайте попить или поесть», — глухим шепотом произнес врач. Подкапитан с удивлением посмотрел на него, пожал плечами и последовал совету. Вот тут-то ему и стало не по себе. Ветка дерева опустилась, и прямо в протянутую руку лег сочный плод, от которого офицер, пребывая в ступоре, откусил кусок. Вкуснота неимоверная. Впрочем, все плоды на этой странной планете были настолько вкусны, что дома вызвали бы ажиотаж. Ничего подобного там и в помине не росло. «Ну и как вам?» — поинтересовался Раса, склонив голову на бок. «Это естественно?» «Нет», — хрипло выдохнул Баси. «Как такое может быть? Вы полагаете, это чужой разум?» «Другой вывод сделать трудно. Похоже, за нами наблюдают и из-под тишка помогают». «Но чего они хотят от нас?» «Скорее всего, ничего», — ответил врач. «Мы свалились местом на голову, как птичье дерьмо. Вот они и осторожничают, не зная, чего от нас ожидать. А если к нам на планету попали потерпевшие кораблекрушение инопланетяне, разве мы не осторожничали бы?» «Естественно», — кивнул подкапитан. «Но мы бы действовали иначе. У каждого народа свой подход». На что Баси только снова кивнул и задумался. Если расу прав, то что из этого следует? Смогут ли местные помочь? Или они еще не вышли в космос? Скорее всего, ведь с орбиты не было видно никаких признаков цивилизации. Еще немного подумав, подкапитан повернулся в сторону виднеющихся невдалеке джунглей и, чувствуя себя законченным идиотом, крикнул. «Эй, вы там! Если вы меня слышите, то не пора ли поговорить?» Скорее всего, никто не ответит. И от этого офицер ощутил себя еще более неудобно. Досадливо махнул рукой, он повернулся к поселку и собрался было уходить, но врач схватил его за плечо и прошипел. «Смотрите!» Баси повернулся обратно и ошарашенно замер. Слева от рощицы находилось крошечное, как и все здесь, болотце. Оно внезапно вспучилось, пошло пузырями, а затем из него медленно поднялась какая-то фигура. На вид вполне себе человеческая. Грязь, словно вода, стекла с симпатичного молодого совсем еще парня, единственное, что безволосого. Он был обнажен, стройный, довольно мускулист, но это явно были рабочие мускулы, а не дурное мясо, накачанное железом. Еще настороженность вызывали глаза, они мало походили на человеческие, зрачок становился то вертикальным, то овальным, то ромбическим. «Здравствуйте», — поздоровался местный житель с легким акцентом. «Прошу извинить, я еще не очень хорошо знаю ваш язык. Некоторые понятия нам не знакомы». «И вам здоровья», — наклонил голову подкапитан, на всякий случай держа руку на кобуре бластера. «Насколько я знаю, вы старейший среди пришедших с неба». «Да». «Мое имя, если перевести его на ваш язык, отражение от тени», тоже наклонил голову местный житель. «Но если проще, то тень. Так меня называют все знакомые. Мой ранг – постигающий мир. По-вашему, это кажется молодой ученый. Мне поручено говорить с вами советом старейших». «Прошу», – показал на поселение рукой подкапитан. «Извините, но мне неуютно будет среди мертвых деревьев», – отрицательно покачал головой тень. «Мы до сих пор не понимаем, зачем вы их убиваете. Ведь если их попросить, они сами все нужное вырастят. Вот смотрите». Он повернулся к рощице фруктовых деревьев. Из земли в то же мгновение полезли толстые корни, принявшиеся сплетаться во что-то непонятное. Несколько минут, и перед ошалевшими арвестианцами стояли столик и три массивных кресла, очень странно выглядящие и совершенно не походящие на что-либо знакомое. Они состояли из сплошных бугров, переплетшихся корней. Затем ветви дерева опустились, и на столике появилось несколько больших, сочных фруктов. «Давайте поговорим здесь», — предложил абориген, сев в одно из кресел. Арвестианцы не сразу отозвались. Они продолжали застывшими взглядами смотреть на живую мебель, постепенно понимая, что столкнулись с высокоразвитой цивилизацией, вот только цивилизацией абсолютно другого типа. Впрочем, а сколько они знают? Воевали-то с такими же выходцами с Арвиста, как и сами. Других разумных видов за все два века освоения космоса так и не встретили. Даже следов их существования не обнаружили. «Биологическая цивилизация», — выдохнул Раса, и его руки тряслись. «Они писали Рил Таву и Сан Кари, писатели-фантасты». «В смысле?» — повернулся к нему Баси. «Объясните». «В цивилизации такого рода все живое, от домов до космических кораблей», — после недолгого размышления сказал врач. Все на планете входит в единую экологическую систему, все взаимосвязано. Мертвые материалы, то есть металлы, пластики и тому подобное местным чужды. Вы правы, вмешался Тень, хотя в нашем мире все связано намного сильнее, чем вы говорите. Мертвое нам действительно не нужно, и нас очень удивила встреча с народом, использующим его. Но в прошлом встречались дикие племена, пользовавшиеся мертвыми кусками дерева и раковинами, поэтому мы не стали идти на конфликт и создали вокруг вашего поселения замкнутую, как вы говорите, экологическую систему, дающую вам необходимое для выживания. Ведь вы немногие выжившие после какой-то катастрофы, мы правильно поняли? Правильно, взял себя в руки подкапитан и решительно сел в одно из корневых кресел. Сидеть в нем, невзирая на бугры, оказалось на удивление удобно. У нас шла война, наш корабль чудом ушел от врагов, оказавшись возле вашей планеты. Мы не знали, что она населена. Хотя если бы и знали, то деваться было некуда. Война? Удивленно приподнял брови абориген. А что такое война? В нашем языке такого понятия нет, и разгадать его смысл мои коллеги не сумели. Вы не знаете, что такое война? Откровенной завистью в голосе переспросил врач, тоже садясь. Могу только порадоваться за вас. А что это? В общем, когда две части общества имеют настолько непримиримые противоречия, что принимаются сражаться с друг другом, убивать друг друга, это страшно. Убивать друг друга? Полезли на лоб глаза тени. Люди убивают друг друга? Разве такое возможно? Такое же только дикари делают, глупые дикари. Возможно, вы и правы, дернул щекой Баси, но так уж сложилось. Мы были вынуждены сражаться, чтобы выжили наши женщины и дети. Если поначалу казалось, что это безумие можно остановить, то после бомбардировки Росина стало ясно, или мы, или они. Они убили всех, в том числе и детей. Такое не прощают. Возможно, вам это непонятно, но тут ничего не поделаешь. Убили детей? Всем телом вздрогнул абориген. Да, сделавших такое не простили бы и мы. Но я не могу представить, что взрослые разумные люди оказались способны сотворить это. Он поежился. Мы тоже не могли представить, пока это не случилось, опустил плечи под капитан. Там, на Росине, была и моя семья. Я вам очень сочувствую. Во время последнего землетрясения погибла моя сестра, мне было очень больно. Баси внимательно посмотрел на тени и кивнул своим мыслям. Если честно, он не знал, что делать. То, что планета оказалась населена, да еще и таким странным народом, оказалось немалым сюрпризом. Смогут ли арвестианцы ужиться с местными? Как бы ни возникло конфликтов. Особенно если неподалеку появятся их женщины, и сголодавшиеся по женскому телу солдаты могут сорваться и попытаться кого-то изнасиловать, а это однозначно приведет к конфликту. Да и сомневался он, что можно ужиться с теми, для кого чуждо все близко им. Но как быть? Другого ведь выхода нет. «Понимаете, наша главная надежда, что нас найдут свои», — после недолгого молчания заговорил Расу. «Мы с вами слишком разные. Я не уверен, что мы сумеем понять и принять вас. А вы нас. И что с этим делать, я не знаю». «Как и я», — добавил Баси. «Вам кажется, что именно ваш образ жизни единственно верный, но это не так. У разных народов, шедших своими путями, он разный». «Мы это понимаем», — грустно улыбнулся Тень. «Поэтому ограничили доступную вам территорию. Прошу за это прощения, но иначе мы поступить не могли. Эта территория довольно велика, а вас немного. Обеспечить едой такое число людей нетрудно. Мы просто попросили деревья и животных». Арвестианцы переглянулись. Ничего удивительного, местные отнеслись к ним еще гуманно, дома инопланетян бы заперли в лабораториях и принялись исследовать. Самыми жесткими способами. Внезапно прозвучавший сбоку едва слышный треск привлек внимание всех троих. В шагах в 10 от рощи медленно сгустилось в воздухе туманное облачко, из которого по очереди вышли 6 человек. Присмотревшись к ним, подкапитан сквозь зубы выругался. Очередные инопланетяне, пришельцы явно принадлежали к разным разумным расам. Гуманоидным, но разным. 3 человека, краснокожий громила с выступающими из-под нижней губы клыками, утонченный красавец с длинными остроконечными ушами и непонятный субъект в длинном плаще с капюшоном, скрывающим лицо. «Добрый день», — ступил вперед остроухий красавец. «Простите за вторжение, но мы слышали ваш разговор и не могли вмешаться. Я носитель силы жизни». С этими словами он поднял руки, и все ближайшие растения буквально потянулись к нему, начав с дикой скоростью разрастаться. И вижу, что само присутствие в этом мире чужих буквально убивает его. Да и вам вряд ли здесь нравится. «Откуда вы?» – подался вперед врач, его глаза горели любопытством. «Мы из Элианской империи, а наш наставник из Таренхайла. Все 6 маги и наши цивилизации магического плана. Хотя и у нас космические корабли есть, как и техника. Вы можете помочь нам вернуться домой?» «Вряд ли», — покачал головой высокий смуглый парень с большим носом. «Чтобы открыть портал, нужно знать, куда его открывать». Тень, в отличие от арвестианцев, заинтересовал только остроухи. Он не представлял, что у кого-то может быть такое невероятное единение с самой жизнью. Он ощущал, как все живое вокруг буквально тянется к пришельцу, с наслаждением купается в исходящем от него излучении, поэтому немедленно вырастил щуп и включился в общую сеть, чтобы сообщить о случившемся. Одновременно постигающий мир попытался понять, почему вторые чужаки утверждают, что само присутствие первых убивает их мир. Если это так, то нужно что-то делать. Но что? Тенувиэль тоже смотрел только на него и постепенно осознавал, что видит перед собой то, чем могли стать эльфы, после того, как вырастет и осознает себя великий лес. Но это же люди. Как они могли стать такими? Носитель силы жизни не понимал, он не думал, что подобное в принципе возможно. Ведь люди обычно идут самым простым путем, а это путь создания мертвых инструментов, отнюдь не выращивания живых. Но раз возможно, то этот невероятный мир необходимо спасти, оградить от чужого вмешательства любой ценой, и из него вырастет нечто потрясающее. Первую планету аспекты сил миновали быстро, не обнаружив там ничего интересного. Самая обычная малоразвитая цивилизация. Королевство, герцогство, империи, баронство и племенные союзы, причем даже магии там не было. Так, шаманство, причем очень убогого уровня. Эгрегор мира состоял из бесчисленных клочков разных цветов, которым было очень далеко до объединения, льдов сущности тоже не нашлось, поэтому уже через несколько часов они покинули его. А вот следующий мир поразил всех до онемения. Его эгрегор оказался един, ровен, невероятно красив, переливался в ментальном пространстве всеми оттенками зеленого цвета, что было возможно только для биологических цивилизаций. Знание, о чем само собой всплыло в голове эльфа. Видимо, жизнь дала знать своему носителю, с чем он столкнулся. Но одновременно в сознании Тенувиэля возникло четкое ощущение, что он просто обязан помочь, что здесь происходит что-то такое, чего не должно происходить. И действительно, при доскональном изучении Григора в нем обнаружилось мертвое пятно, медленно расползающаяся язва. Эльф рассказал об этом остальным, после чего было решено разобраться в происходящем. После сканирования стало ясно, что на планете оказались потерпевшие кораблекрушение люди из обычной технологической цивилизации, и они полностью несовместимы с местными. А значит, их надо было любой ценой убрать отсюда. Причем необходимо, чтобы они ушли добровольно. В случае применения силы рана Эгрегору будет нанесена еще более страшная, после чего он уже не оправится. Это решение одобрили, как ни странно, все силы, каждый из их носителей ощутил молчаливое одобрение своей. Вскоре выяснилось, что Элианцы с Повелителем оказались на планете в нужный момент. Начало первого контакта местных с пришельцами. Такое совпадение явно было неспроста, а значит, все правильно, это чья-то подсказка. Все шестеро просканировали поселение чужаков и переместились в лес неподалеку от него, затем сформировали энергетический конструкт с блоком автоматического перевода и отправили ее к месту встречи. Послушав недолгий разговор, элианцы пришли к выводу, что даже рассказ пришельцев о своей жизни способен в отрицательном ключе повлиять на местных, и их нужно уводить отсюда без промедления. Темное пятно в Эгрегоре после того, как тень услышала об убийстве детей, расползлось едва ли не вдвое, и это нужно было прекратить. Повелитель в обсуждении не участвовал, о чем-то размышляя. Оставалось одно – решить, куда уводить арвестианцев и уговорить их уйти. Но это Тенувиэль предпочитал оставить на Лека и Санти. Эти двое способны кого угодно и на что угодно уговорить. А ему нужно пообщаться с тенью. «Давайте отойдем. Мне нужно вам что-то объяснить», – посмотрел на последнего эльф. «Хорошо». Тот встал и подошел к гостю. «А... подождите, я сейчас все расскажу. Я носитель самой силы жизни, так уж вышло. Да это не важно. Дело в том, что присутствие здесь этих чужаков размывает саму основу существования вашего народа. Смотрите». С этими словами Тенувиэль создал иллюзию Эгрегора планеты, таким, каким видел его из ментального пространства. «Видите?» – показал он. «Это ваш мир. Так выглядит Эгрегор вашего народа, вашей общности. Он очень красив и гармоничен. Но посмотрите сюда. Видите язву?» «Вижу», — подался вперед тень. «Но что она такое? Понятие Эгрегор нам знакомо, хотя как он выглядит до этого момента мы не знали. Общность благодарит вас за информацию». «Не за что. Так вот, язва — это само присутствие пришельцев в вашем мире. Они абсолютно несовместимы с общностью. И это невзирая на то, что их так мало. Но убивать их тоже нельзя. Это повредит Эгрегору еще сильнее, поэтому мы предлагаем увести их отсюда. Так будет лучше для всех. Как вы на это смотрите?» «Мне нужно поговорить со старейшими. Вы можете немного подождать?» «Конечно», — кивнул Тенувиэль. Тень отошел к ближайшему дереву, вырастил из шеи несколько щупалец и погрузил их в кору. Около минуты он неподвижно стоял, затем втянул щупальца обратно, повернулся к эльфу и сказал. Старейшие согласны, что это наилучший выход. Благодарим вас за помощь, носитель силы жизни». «Рад этому», — кивнул Тинувель. «Вам лучше всего не контактировать с иными народами, пока не объедините всю биосферу планеты в единое целое и не выйдете в большой космос. Своими способами. Мы, кстати, сейчас идем за кораблями народа, шедшего подобному вашим путем. Их называли Урукхай. Вон тот краснокожий, представитель этого народа, давно оставившего позади телесное существование и ставшего чем-то большим, чем был ранее». «Еще раз спасибо», — поклонился абориген. «Возможно, вы можете сообщить еще что-то?» «Не стоит», — покачал головой эльф. «Простите, но это не принесет пользы. Ваш путь уникален. Идите по нему. Мне кажется, что чужое вам только навредит». Старейший орф сказал то же самое, только другими словами. Тень снова поклонился, отошел и словно провалился сквозь землю, бесследно исчезнув. В то же время рядом шел совсем другой разговор. «Прошу меня понять, но вам просто нельзя оставаться на этой планете», — после недолгого молчания произнес Лек. «Вы с аборигенами не уживетесь ни в каком случае, слишком разные». «Ну, куда нам деваться?» — нахмурился Баси. «Челнок непригоден для полетов. Вы вернуться домой помочь не можете». «У нас есть несколько вариантов на выбор», — заговорил Санти. «Первый — уйти в полностью безлюдный мир, однако пригодный для жизни. Мы их знаем бесчисленное множество. Но тут есть несколько недостатков, ведь среди вас нет женщин, насколько мне известно». «Нет», — вздохнул подкапитан. «А значит, основать полноценную колонию вы не сможете. Поэтому второй вариант. В двух переходах отсюда находится Таринхайл, в котором вместе живут гуманоидные разумные разных видов. Там, кстати, все ваши люди легко найдут себе жен. После последней войны, недавно закончившейся, вдов осталось много. И не только вдов. Однако этот мир, с вашей точки зрения, не слишком развит. До выхода в большой космос Таринхайлу еще далеко. Науку там заменяет магия. Да-да, она существует. Именно при помощи магии мы и перемещаемся между мирами. Если захотите, то пойдете на службу. Воинов там ценят и обеспечивают всем, чем только можно обеспечить». «На первый взгляд, неплохо», — вместо задумавшегося командира сказал Раса. «Вот только без привычного технологического окружения будет непривычно и даже дико. Хотя привыкнуть можно. Есть еще варианты?» «Есть», — кивнул Скоморох. «Пожить в Таринхайле, ожидая, пока мы будем возвращаться домой, а затем отправиться вместе с нами в Илиан. У нас сейчас строится космический флот, а обученных людей не хватает катастрофически. Если согласитесь принести присягу нашему императору и служить на флоте, то вас тоже обеспечат всем. Его Величество считает, что люди, служащие ему, не должны ни в чем нуждаться. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Прошу только учесть, у нас именно империя, никаких демократических извращений в Илиане не потерпит». «Это как раз не проблема. Арвист тоже империя», — усмехнулся подкапитан. «Вот воевали мы как раз с демократами, считавшими себя воинами добра, несущими дикарям свет демократических ценностей. Видели мы их ценности», — он брезгливо скривился. «Свобода извращений, безответственность и подлость, возведенные в ранг добродетели». «Знакомо», — покивал Лек. «Но если изберете последний вариант, то сразу хочу предупредить. У нас тоже на пороге война и тоже с демократами, точнее, скрывающимися под их маской плутократами, полагающими, что все в мире должно принадлежать только им. Поэтому мы так спешно и строим как можно больше кораблей, поэтому отправились на поиски древнего флота Урукхай, спрятанного основателем нашей империи далеко отсюда. Причем это корабли народа, развивавшегося подобно народу этой вот планеты. Они живые, иначе говоря, выращены при помощи биотехнологий». «Да уж», — поежился врач, — «но я бы и все равно выбрал последний вариант. Империя, сражающаяся с демократией в космосе, это, по крайней мере, знакомо». Илианцы переглянулись. Арвестианцы еще не знают, насколько Илианская империя отличается от всего привычного им. Но воины приживутся, скорее всего, тем более, что среди них высших офицеров нет, привыкли подчиняться командованию. «Думаю, все же третий вариант», — высказал наконец свое мнение Баси. «Но сначала нужно собрать наших людей и спросить у них. Не считаю себя вправе решать за всех». «Тогда не будем терять времени, тем более, что представитель аборигенов уже покинул нас». Подкапитан огляделся. Действительно, тень куда-то исчез, поговорив с остроухим красавчиком. Интересно, до чего они договорились? Офицеру непонятно было только одно, почему эти шестеро вмешались. Какова их выгода? А она есть, иначе и быть не может. Никто не стал бы без ощутимой выгоды заниматься подобным. Слишком много возни. Однако одновременно Баси понимал, что никто ему ничего не скажет, в лучшем случае отделаются общими словами. Но оказаться в мире, где хотя бы есть женщины, уже лучше, чем доживать свой век здесь или в безлюдном мире, без какой-либо надежды на изменение ситуации. По прошествии часа немногочисленное население поселка было собрано, и Баси озвучил людям предложение пришельцев. Люди загудели, принявшись обсуждать услышанное. У них появилась хоть какая-то надежда, и это радовало подкапитана, поскольку начавшееся воцаряться в последнее время уныние не обещало маленькой колонии ничего хорошего. «А домой они нас точно вывести не могут?» — выкрикнул из толпы Дор Норо, известный смутьян и горлопан, попортивший подкапитану немало нервов. «Говорят, что не знают, где наш дом», — ответил он. «Так что давайте голосовать. Кто за безлюдный мир?» Не поднялось ни одной руки. «Кто за средневековый мир?» Нерешительно поднялось 5 рук. «Кто за, чтобы уйти в Элиан и принести клятву верности их императору?» Вверх взметнулись руки всех остальных. Только Дор Норо предпочел воздержаться, что-то недовольно бурча себе под нос. «Так я и думал», — кивнул Баси. «Приказываю разбиться на 4 команды под командованием лейтенантов Дорта, Номи, Сами и Орто, после чего заняться сборами. Нам предстоит несколько месяцев провести в Таринхайле, ожидая возвращения элианцев». По прошествии суток первые арвестианцы, осенив себя святыми символами своей религии, шагнули в искрящееся туманное облако межмирового портала. И через час об их присутствии в мире общности напоминали только опустевшие срубы домов. Впрочем, они недолго простояли. Ночью грунт под ними превратился в болото, и всякие следы присутствия чужаков исчезли с поверхности земли. Через 3 луны пятно язвы растворилось в эгрегоре общности. Странный народ пошел дальше своим, ни на что не похожим, путем. Где-то вдалеке, в копилку заслуг 5 молодых богов, упали первые камни.